А все же, Константин Николаевич, не смог удержаться от того, чтобы вставить свои 5 копеек, Зинин. Полагаю, применение мин возможно не только на море, но и на суше. Надо сказать, почтеннейший Николай Николаевич был горячим сторонником развития именно армейских вооружений, не без основания полагая, что армия для России куда важнее флота. Более того, он уже пытался разрабатывать пехотные гранаты и мины с содержанием нитроглицерина, но пока что не преуспел. Изобретение под моим чутким руководством динамита, казалось, должно было вдохнуть в его прожекты новую жизнь. Но, увы, несносный великий князь был полностью занят делами морскими и не хотел даже слушать о чем-либо другом. «Вы только представьте», — горячился профессор, яростно топорща свои выдающиеся усища. «Перед линией бастионов можно создать поистине неприступные заграждения из 1000 мин, инициируемых гальваническим способом. И если их подорвать одновременно в середине атакующих порядков противника, это приведет просто к чудовищным потерям. А тех немногих, кому посчастливится выжить и добраться таки до наших укреплений, можно отразить градом более мелких гранат, бросаемых вручную». «Бр», — поежился Якоби, — «вы, дорогой коллега, нарисовали слишком уж кровавую и апокалиптическую картину. Хотя, согласен, разгромить одним ударом целый полк дорогого стоит». «Полк», — возмутился Зинин, — «минимум дивизию, а то и корпус». «Берите больше», — усмехнулся я. «Чего их, супостатов, жалеть? Вы не верите? Отчего же? Описанная вами картина не просто возможна, но практически неминуема». «Так отчего же вы все время противились любым изысканиям в эту сторону?» — опешил ученый. «А скажи мне, любезный Николай Николаевич, какое количество взрывчатки потребуется, чтобы защитить хотя бы один форт?» «1500 пудов минимум», — помрачнел профессор. «А сколько сделает за зиму наш завод?» «Пудов 300», нехотя выдавил из себя энтузиаст подрывного дела. «И это еще в лучшем случае. Увы, наличного динамита хватит только на шестовые мины и небольшое количество мин заграждения. Остальные придется делать с пороховой начинкой. Впрочем, готов обещать, если вы сумеете увеличить производство взрывчатки, не просто разрешу другие направления, но даже профинансирую. Сделаю все, что в человеческих силах», — поспешил заверить меня обрадованный Зинин. «Только умоляю, без фанатизма. И ради всего святого, не забывайте о мерах предосторожности, о которых я толдычу столько времени. Динамит очень опасен, и, если не соблюдать необходимые правила, последствия будут просто ужасны. Ваше императорское высочество», — прервал нашу затянувшуюся дискуссию вернувшийся с мостика Кострицын, — «серьезных повреждений на вверенном мне судне не обнаружено. Личный состав также не пострадал, за исключением одного нижнего чина». «Ничего страшного», — камнем по лбу чиркнуло. «Помощь оказали?» «Так точно. Как фамилия бедолаги?» «Матрос 2-й статьи Рогов. Ну, кто бы сомневался. Продолжение завтра. Глава 11. Чем еще хороша Либава, так это близостью к Пруссии. Покончив с испытаниями адских машин и отправив обоз с учеными в Питер, я решил немножечко прогуляться и посмотреть, что творится у наших ближайших соседей. К слову сказать, традиционно хорошие отношения Российской империи с Прусским королевством в последние годы были омрачены, и главным образом по вине нашей стороны. Причин тому имелось множество, но главным образом достаточно презрительное отношение моего августейшего папаши к королю Фридриху Вильгельму. Милый дядюшка имел слабость поддаться революционерам и принять конституцию. Для Николая это было как красная тряпка для быка. И даже то, что впоследствии коронованный родственник сумел отыграть назад, мало что меняло. Впрочем, не следует все сводить к личным отношениям. Пруссаки, помимо всего прочего, пытались верховодить во всем Германском Союзе один, а наше внешнеполитическое ведомство зачем-то традиционно поддерживало Австрию. За что, конечно, отдельное спасибо канцлеру Ниссельроде. Плюс, когда они попытались отжать у Дании Галштинию и Шлезвик, мы не просто не одобрили, а послали целую эскадру, чтобы этому помешать. Строго говоря, не так уж давно Гольштейн-Готтарпское герцогство принадлежало моим предкам, пока великая прабабушка Екатерина номер 2 не подарила эту землю Дании. Так что разевать на него рот со стороны родственников было изрядным хамством. Но все равно Пруссия чувствовала себя обиженной. Двигались мы довольно быстро. Сначала хотелось заглянуть в Мимель, но потом пришли вести, что интересующий меня корабль стоит в Данциге, после чего решили не терять времени и отправляться прямиком туда, несмотря на не самую подходящую погоду. Свежий злой вест с Атлантики и мелкую зыбь, За двое суток мерного шлепания колесных плит под непрерывную качку и то и дело льющие из черных туч дождь добрались-таки до места назначения. И первое, что мы увидели на рейде, был пароходофрегат «Барбаросса» под адмиральским флагом. И поскольку адмиралов в мизерном флоте Пруссии практически не было, это могло означать только одно. На борту находится принц Адальберт, двоюродный брат короля и моей дражайшей матушки. Вот эта встреча. А я еще хотел прибыть инкогнито. Хорошо, что Кострицын костьми лег, но отстоял традиции, и теперь над Гретой полощется кайзерфлаг. Красное полотнище с косым Андреевским крестом и двуглавым орлом в желтом овале посредине. Из артиллерии у нас только маленькая шестифунтовая пушечка на корме, впрочем, для салюта ее хватит. «Барбаросса», бывшая Британия, был одним из первых английских трансатлантических лайнеров, авторства великого Кунарда II, купленных впоследствии немцами для участия в войне с Данией. Особых лавров они в ней не сыскали, но по предоставленным мне данным были кораблями вполне крепкими и неплохо вооруженными. И что самое главное, готовыми прямо сейчас. «Добрый день, дорогой племянник», учтиво, хотя и без излишнего радушия поприветствовал меня принц. «Признаюсь, меня крайне удивил твой визит. Рад вас видеть, дядюшка», — отозвался я, говоря по совести, «ваше присутствие меня также удивило. До меня дошли кое-какие слухи, не стал наводить тень на плетень принц, а также, что находишься достаточно близко, и я захотел узнать все из первых уст. Поведаешь по-родственному?» «Конечно», — легко согласился я, после чего потер руки, как будто желая их отогреть. «Скажите, а кофе у вас делают, Ганс?» Громко скомандовал немного смутившийся принц. «Накрывай на стол». Пока слуга в матросской форме суетился с чашками, Адальберт сам разлил по серебряным стопкам шнапс и вопросительно посмотрел на меня. «Скоро адмиральский час, с удовольствием, прозит». Водка, честно говоря, по качеству оказалась, скажем мягко, весьма так себе. Последовавший за спиртным очень крепкий кофе тоже не впечатлил изысками, но несмотря на это, а может как раз потому, разговор у нас получился. «Зачем вы строите винтовые канонерки? Готовимся к войне. Но у вас есть флот», — в голосе принца появилось нечто вроде зависти. «С английским ему не сравнится, а те придут не одни. Так вы уверены в войне?» «Я, да». «Другие продолжают сомневаться, но скоро и они не смогут игнорировать реальность. А его величество», — осторожно поинтересовался пруссак, — «у императора много забот, но он никогда не жалел денег ни на армию, ни на флот, и в этом он чертовски прав», — одобрительно крякнул Адальберт, постоянно бьющийся с Ландтагом за каждый пфенник. «А теперь говори, зачем ты явился? Хочешь купить у нас корабли?» «Вообще-то нет, то есть, изволь объясниться. Дядя, давай на чистоту. Корабли у вас не самые новые и уж, конечно, не лучшие. Получится прикупить или взять в аренду парочку? Хорошо. Нет, не страшно. Тогда что тебе нужно? Много чего. Серу или даже сразу порох, пушки, нарезные ружья, а лучше винтовки Дризи. Откуда ты о них знаешь?» Едва не поперхнулся горячим кофе принц. «Это государственная тайна и большой секрет. С тех пор, как восставшие разбили берлинские арсеналы, нет. И вообще, не обижай нас, дядя. Если ты знаешь все, что происходит в Кронштадте, неужели ты думаешь, что нас не интересует то, что творится в Потсдаме?» «Хе-хе», — неожиданно хрюкнул от смеха раскрасневшийся Адальберт. «Я всегда говорил, что твой папаша тот еще гауны, гаунер, слово имеет много смыслов на немецком, и все плохие. Общий смысл — махинатор и мошенник, исключительный рихтсвердрихе, ушлый юрист, использующий законы для своих незаконных дел. Полегче, дядюшка. Тем более на русском это звучит почти оскорбительно и весьма отвратно. Не силен в русском, а на что похоже гауны? На говно, то есть шейси на дойче. 3. Тогда с меня штрафная». Мы выпили еще по одной рюмке и продолжили. «Так ты мне поможешь? Послушай, Константин, ты хороший парень, и никуда от этого не денешься, родственник, но, скажи на милость, зачем нам помогать России? Что она сделала для моей маленькой Пруссии, чтобы я хотя бы задницу от кресла оторвал? И, пожалуйста, не говори мне о Наполеоне. Это было очень давно, а с тех пор вы только и делаете, что поддерживаете наших врагов». «Прямой вопрос заслуживает прямого ответа», — кивнул я. «Будешь еще?» — снова взялся за бутылку принц. «Подожди, дядя», — сделал останавливающий жест и потянулся к прихваченному с собой портфелю, в котором помимо всего прочего лежала бутылка коньяка. «Это был подарок, но, полагаю, Он гораздо лучше подходит для серьезного разговора. Гуд, одобрительно буркнул Пруссак. Теперь в качестве разливающего пришлось выступить вашему покорному слуге, после чего мы чокнулись и дружно выпили. Ты прав. Между Россией и Пруссией есть разногласия, и мне не все нравятся в нашей внешней политике, но, как верноподданный, не могу ее осуждать. Да-да, порядок и дисциплина превыше всего. Но давай посмотрим на дело с другой стороны. Англичане и французы вам разве друзья? Нет, решительно рявкнул Пруссак. Они свиньи, а враг твоего врага, а ты довольно ловкий политик, несмотря на столь юный возраст. Снова захрюкал от смеха принц. Но не думай, что так легко проведешь людей в Берлине. Им потребуется нечто большее, нежели красивые слова. Плевать на этих чинуш. Пусть договариваются между собой. Мы же поговорим как моряки. Слушаю тебя, дядя, скажи, чего больше всего не хватает флоту Пруссии? Даже не знаю всего. Кораблей, портов, доков. Чушь, все это можно построить или купить, но эти траты будут бесполезными, поскольку у вас нет главного, моряков. Что ты предлагаешь? Насупился принц, хорошо понимавший справедливость моих слов. Дайте нам то, что мы просим, но не только. Пошлите своих офицеров на наш флот. Пусть они учатся воевать на море вместе с нами. Раньше мы вместе дрались с Бонапартом, теперь справимся и с его племянником. Это разумно, задумался Адальберт. Но вы будете обороняться в своих шхерах и крепостях, это не даст морской практики. А что, если мы выкупим или возьмем в аренду Барбароссу и пошлем ее в крейсерство? Под каким флагом? Если англичане решились воевать, то первое, что они сделают по весне, это перекроют датские проливы. Зунды можно пройти под любым, а уж там. Ты все-таки хочешь наши корабли, торжествующим тоном заметил Пруссак. Немножко, не стал разубеждать его. Знаешь, неожиданно признался принц, этот фрегат тебе не получить. Ни король, ни министр не позволит вступить в войну нашему флагману, какой бы флаг он ни поднял. Да и если честно, у него не все в порядке с машиной. Разве ее нельзя починить? Не перебивай. Я все-таки старше тебя, нахальный мальчишка. Есть еще один корабль, Ганза. То есть их много, но этот лучший. Его продали двум купцам из Бремена, владельцам полумертвой океанской пароходной компании, но теперь пароход стоит в доке Бремерхафена. Если поторопишься, сможешь его зафрахтовать или купить. Но, если дело сладится, я лично распоряжусь вернуть на него вооружение и подберу лучших офицеров. Конечно, их будет недостаточно, и тебе придется прислать какое-то количество своих людей. Бремен – вольный город, и под его флагом корабль сможет выбраться в Северное море. Да, пожалуй, это возможно. Вот и мне так кажется. Что же касается прочих твоих просьб? Ладно, так и быть, замолвлю за тебя словечко перед важными людьми. Обещать ничего не могу, но, по крайней мере, тебя выслушают, а не пошлют куда подальше. Ты думаешь, что в Пруссии найдется сумасброд, рискнувший послать племянника короля? Пока у власти этот размазня Фридрих Вильгельм, махнул рукой изрядно захмелевший принц, ожидать можно чего угодно. Вот когда придет черед кузена Вилли. Дойдя до этих слов, Адальберт как будто спохватился и замолчал. Сколько бы я ему ни подливал, он так больше и не решился на политические заявления. Впрочем, и так было понятно, что военные недовольны своим королем и ждут, не дождутся, когда его сменит будущий император Вильгельм. А пока любезный дядюшка решил показать мне свой флагман, и мы двинулись по палубам, сопровождаемые фрегаттен капитаном 4, фамилию которого я так и не запомнил. В общем, ничего особенного из себя бывший трансатлантический лайнер не представлял. Обычный деревянный, да еще и колесный пароход. Машина, правда, мощная, в 700 с лишним сил, но котлы действительно в ужасном состоянии. Парусная оснастка несколько раз менялась, и теперь «Барбаросса», формально продолжавший именоваться фрегатом, стал бригантиной, что вызывало неизменные насмешки моих офицеров. Единственным светлым пятном на этой беспросветной картине было вооружение из британских 68-фунтовых пушек. Немного, конечно, но калибр под стать современным линкорам. 8 из них находились в батарее, а одно, ретирадное, в поворотной установке на корме. Нравится? Не без гордости в голосе поинтересовался Адальберт. Превосходно. То-то. По протоколу принц должен был посетить наш пароходик с ответным визитом, но я убедил его воздержаться. Все равно ничего интересного на нем нет, да и принять столь высокородного гостя толком негде. Но поскольку не ответить на гостеприимство было бы невежливо, я решил устроить небольшой праздник на берегу. Сделать это оказалось не так уж сложно. Просто раньше для Кости все организовывали специально обученные люди, вроде того же Головнина. Теперь же пришлось постараться самому. Ресторация «Морской лев» имела очень удачное расположение, хотя и не лучшую репутацию. Практически в порту, но недалеко от застроенного средневековыми домами старого города, где проживали местные богатеи. «Что вам угодно?» – вопросительно посмотрел на меня хозяин, здоровый бородатый мужик с обветренным лицом. Меня он, разумеется, не узнал, но по акценту понял, что говорит с иностранцем. «Хочу снять зал на вечер. На кой черт вам это надо? Нужно хорошенько угостить друзей. Что же, вы пришли по правильному адресу, герр-офицер. Так вам нужен зал?» «Нет, приятель, мне нужно все твое заведение. У вас там много знакомых, никак не пойму, откуда вы. Не все ли равно, если я плачу золотом, это правда. Просто у меня немало и других посетителей. Гони этот сброд к черту. Завтра вечером я буду угощать немецких моряков, и нам не нужны тут поберушки. Так сколько? 100 прусских талеров. Дукаты подойдут? Вы, верно, русский, сообразил кабачик, пробуя на зуб поданный ему лобанчик. Точно. И, вероятно, с калоши под названием Грета, непонятно как поднявший русский флаг, это правда, что на ней приплыл русский принц. Я и есть великий князь Константин, а завтра хочу принять тут принца Адальберта и его офицеров. И если ты, Швайнихунд 5, не постараешься, как следует, я прикажу подпалить твою забегаловку на радость всем честным людям этого городишки. Его высочество придет сюда, изумился хозяин. Тогда мне нужно подготовиться. Это точно. В общем, все получилось неплохо. Пригласили пару поваров из заведений получше, наняли небольшой оркестр. Хорошие напитки в этом захолустье не найти, но судя по шнапсу, которым меня угощал дядюшка, народ тут неприхотливый. К слову сказать, Гогенцоллерну понравилось. Он даже жалел, что не прихватил с собой в Данциг жену, известную танцовщицу Терезу Эйслер. Как видите, балеринами аристократы увлекаются не только в России. Его офицеры тоже с удовольствием напились на дармовщинку. Правда, для полноценного веселья не хватало дам, но ушлый кабачик вовремя сообразил это и зазвал из ближайшего борделя нескольких девиц более или менее приятной наружности. Праздник был в самом разгаре, когда адъютант принца отозвал меня в сторону и попросил пройти в отдельный кабинет. Заинтригованный такой таинственностью, я прошел за ним. «Дорогой племянник», — внушительно заявил Адальберт, — «позволь рекомендовать тебе Фенриха 6 Франца Киндерлинга». После чего он наклонился к моему уху и шепнул: «Не смотри, что он староват для этого чина. Это тот человек, который тебе нужен». На вид новому знакомому было лет 30 или немного больше. Среднего роста, худощавый, с роскошными усами, он накинул меня оценивающим взглядом и немного неуклюже поклонился. «Рад знакомству». «Взаимно, ваше высочество», — отозвался тот и сразу же взял быка за рога. «Ходят слухи, что вам нужны хорошие моряки. Моряков у меня много. Впрочем, от парочки действительно хороших я бы не отказался. Вопрос ли в том, подойдешь ли ты, что?» Растерянно оглянулся тот на принца. «Но, я же говорил, что этому парню палец в рот не клади», — усмехнулся Адальберт. «Ладно, не буду играть словами. Франц хоть и из простолюдинов, но моряк опытный. Но что более важно, он служил под началом Брамми и хорошо его знает. Я дам вам письмо к этому старому морскому волку. Если тебе, Константин, удастся его уговорить, считай, что дело в шляпе. За ним пойдут и матросы, и офицеры. Он знает корабли бывшего Рейхсфлота и их нынешних владельцев. Но я планировал сначала заглянуть в Берлин. Еще успеешь окунуться в эту клоаку. Говорю тебе, отправляйся в Бремен. Один германский союз, объединение 39 государств и вольных городов бывшей Священной Римской империи, распущено в 1806 году, созданное по решению Венского конгресса в 1815 году, прекратило свое существование в 1866 году после Прусско-Австрийской войны. Два Кунард Сэмюэл, миллионер, кораблестроитель и один из крупнейших судовладельцев 19 века. 3 Шейсе, дерьмо. 4 Фрегаттин Капитан, нем, аналог капитана второго ранга в русском флоте. 5 Швайнихунд, свинособака. 6 Фенрих, чин в прусской армии и флоте, примерно соответствующий прапорщику. Глава 12. С чем ассоциируется для вас немецкий город Бремен? Лично для меня с героями мультика. Да-да, с поющими животными, работающими на волосатого музыканта хиппи и с красивой, но взбалмошной принцессой. Увы, ничего этого я там не нашел. Обычный германский город, с интересной, но уже успевшей мне приезд с архитектурой, и добропорядочными бюргерами в строгих костюмах. В Бремерхафене повеселее, все-таки городок портовый. Ганза оказалась не в доке, как говорил Адальберт, а на приколе у грузовой пристани. Команды на ней практически не имелось, а те немногие, кто остались, даже не пытались ухаживать за своим судном, имевшим до крайности неприглядный вид. Грязная палуба, провисший такелаж лишь подчеркивали общую неустроенность. Неудивительно, что хозяева испытывают финансовые сложности. Кто ж захочет путешествовать на таком корабле? По-моему, меня снова надули, буркнул я. Нет, мой принц, горячо возразил Киндерлинг. Дайте мне два десятка хороших матросов, и уже завтра фрегат будет блестеть. До фрегата этой посудине как до луны, не скажите. Присмотритесь к борту, видите, они даже не успели заделать порты. Надо лишь вернуть на место артиллерию, и корабль будет готов к выходу. А машины? В прошлую навигацию они были в полном порядке, а с тех пор Ганза никуда не ходила. Но это еще не все. Эта красавица прекрасно управляется под парусами, что для колесных пароходов, прямо скажем, редкость. Вижу, вы сомневаетесь, что ж, если угодно, можно собрать более подробную информацию. Непременно. Но сначала давайте наведаемся к адмиралу. Когда-то еще совсем мальчишкой Карл Рудольф Бромми бежал из родного дома и нанялся юнгой на первый попавшийся корабль. На счастье или на беду, тот шел в Северную Америку. Сделав несколько рейсов, молодой человек пересек экватор и встретился в Южной Америке с небезызвестным британским авантюристом Томасом Кокрейном один, и это оказало решающее воздействие на его дальнейшую судьбу. Они вместе воевали против испанцев и португальцев в Чили и Бразилии, потом против турок в Греции, после чего их пути разошлись. В Германию он попал, чтобы возглавить Рейхсфлот, и впервые получил звание адмирала, но вскоре именно англичане поставили точку в столь блестящей карьере. Год назад они потребовали распустить это незаконное с их точки зрения формирование, презрительно заявив, что немцам нечего делать на море. Пришлось подчиниться, и теперь старый морской волк, оставшийся практически без средств к существованию, скромно жил вместе с семьей в Бремене. Двухэтажный дом на невысоком холме в пригороде выглядел, как и сотни других его собратьев. И если бы не полученные в местной полиции сведения, я бы и не догадался о том, что здесь последнее прибежище первого немецкого адмирала. «Добрый день, господа!» Приветливо встретила нас моложавая женщина в белоснежном чепце и таком же фартуке на довольно-таки сильно выпирающем животе. «Чем я могу вам помочь?» «Фрау Каролина, вы разве не узнали меня?» — спросил Киндерлинг. «О, Франц, вы так изменились. К тому же у вас новый мундир. А кто с вами? Позвольте представить вам русского великого князя Константина. Он хочет встретиться с вашим супругом. Ваше высочество», — испуганно присела в книгсоне хозяйка дома. Ее муж оказался кряжестым 50-летним морским волком с почти роскошными усами, сделавшими бы честь любому запорожцу. Удивленный нашим визитом, он немного растерянно повертел в руках рекомендательное письмо принца Адальберта с его печатью, после чего бросил его на стол и спросил, что вам угодно, можно присесть, герр Бромми, разговор предстоит долгий. Да, конечно, спохватился адмирал, выпейте что-нибудь, если тебя не затруднит. О, нисколько, хотя честно сказать, мне неудобно предлагать принцу столь невзыскательное угощение. Не беспокойтесь, экселленс, поспешил вмешаться Киндерлинг, его высочество неприхотлив, как все моряки. Я смотрю, ты решил поступить в русский флот, мне предложили хорошие условия, думаю, вам бы они тоже понравились. Какого черта происходит? Поинтересовался адмирал, когда жена принесла бутыль с дженивером. Разлив пахнущий хвоей привычный всем морякам напиток по стаканам, она тактично удалилась. Господин Бромми, вступил в разговор я, ты следишь за тем, что происходит в мире. Если разговор о вашей войне с турками, то да, стало быть, тебе известно, что Англия и Франция собираются вмешаться в этот конфликт, и они намерены крепко надрать вам задницу. Осклабился он, но мы, в отличие от немцев, намерены драться. Бог в помощь, а я тут при чем? Хочешь присоединиться к веселью? Не будет никакого веселья, фыркнул адмирал. Уж простите, ваше высочество, но не вашему флоту тягаться с английским. А поскольку они придут вместе с лягушатниками, то дело вообще дохлое. Я не собираюсь сходиться с Рейл Неви борт к борту. У меня к тебе иное предложение. И какое же? В Бремерхафене стоит Ганза. Если его вооружить и выслать в море, он может принести немало проблем вражеской торговле. Но мне нужен человек, который сможет все это организовать. Вот оно что. А русским капитанам вы совсем не доверяете? Дело не в этом. У нас не так много времени. Финский залив закован льдом, а если послать людей по суше, они доберутся не скоро. Это не говоря о том, что такой поход никак не получится сохранить в тайне. Вам нужны каперы, верно? И как мне кажется, есть человек, который мог бы этим заняться. Если только... Что? Давай на чистоту, Гербрамми. Ты всю жизнь дружил с Лайми. Хватит ли у тебя духу выступить против них сейчас? Вы ошибаетесь, ваше высочество, с каменным выражением лица ответил адмирал. Я дружил только с одним англичанином, лордом Кокрейном, да и то наши пути давно разошлись. Он уже очень старый, вряд ли рискнет выйти в море, но даже если это случится, ничто не помешает мне сойтись с ним. Отлично, тогда вот мое предложение. Ты примешь под свое начало Ганзу, наймешь экипаж и внесешь все необходимые изменения в конструкцию, если это понадобится. Когда начнется война, корабль должен быть в море и немедленно заняться истреблением английской торговли. Атакуйте их, где только сможете. В любом море, океане и вообще везде. Чем больше сможете поднять шума, тем лучше. Это понятно. Но что получу я? Назови свою цену, Гербрамми, уверен, мы сможем договориться. Я хочу чин адмирала и соответствующее содержание, а также пенсию, если вам придет блажь выкинуть меня со службы, как это сделали пруссаки. Считайте, что эполеты у вас уже на плечах, то же касается и жалования, а также всех положенных тебе и всей команде призовых. Главное, чтобы они были. Далее, мне и моему будущему ребенку нужно дворянство, такое, чтобы его признавали в Германии. С этим вообще никаких проблем. Чин контр-адмирала предполагает наследственное дворянство. И если Господь наградит тебя сыном, он с рождения будет нобилем. Вы планируете ограничиться одним судном? Нет, конечно. Но пока у меня на примете только Ганза и, возможно, Акадия 2. Их приобрела океанская пароходная компания. Да-да, я знаю. Там два партнера. Фрица и Кай Карл Лимкуль совместно обслуживают рейсы между Бремерхафеном и Нью-Йорком. Точнее, пытаются, но ничего у них не получается. И помяните мое слово, не получится. Американцы своего не упустят. В последние годы бременские линии преследуют неудачи. А в чем причина, если не секрет? Никакой тайны тут нет. Корабли, которые они купили, слишком медленные. Компания Кунарда не зря от них избавилась и тут же заказала себе новые, более быстрые и современные. Что касается Акадии, с позволения вашего высочества, она просто старая корыта, годящаяся разве что на дрова. Уж точно не для крейсерства и долгих плаваний в штормовом море. Скорость низкая, корпус гнилой, идти на ней в плавание, конечно, можно. Какое-то время еще послужит, но случись бой, лучше самим утопиться. А Ганза, это совсем другое дело. Корабль крепкий и мореходный, не без изъяна, как и все колесники, но для вашей цели сойдет. Скорость, если эти придурки не угробили машину, до 10 узлов разгонится. Атлантику пересекает за 13 суток. Что с автономностью? Расход угля на полном ходу 45 тонн в сутки. Если забить все трюмы и по максимуму пользоваться парусами, хватит надолго. Вооружение. Прежде на нем были установлены 3 10-дюймовых поворотных и 8 8-дюймовых пушек. Где они сейчас? В арсенале Бремерхафена. Не уверен, что письма принца Адальберта будет достаточно, чтобы быстро получить их обратно. Есть какое-то конкретное предложение, иначе не стал бы говорить. Я знаком кое с кем из городского совета и, если вашему высочеству будет угодно, могу с ними переговорить. Единственно, требуются наличные, верно. Если сумма разумна, не вижу препятствий. У нас не так много времени, но деньги найдутся. Хорошо, если так, но есть еще один момент. Слушаю. Купчишки получили корабли почти даром. В голосе адмирала появилась горечь. Но они ни черта не смыслят в морском деле. У меня есть знакомые, которые смогут убедить судовладельцев в том, что корабли находятся в плачевном состоянии, и они скинут цену. Не бесплатно, разумеется. Отлично, Брамми. Мне нравится ход твоих мыслей. Сможешь это провернуть, и треть экономии достанется тебе. Считайте, что дело в шляпе, ваше высочество. Но я не собираюсь покупать Акадию, если она так плоха, как ты говоришь. Не купите вы, достанется англичанам. Держу пари, они зафрахтуют все, до чего смогут дотянуться, как только начнется война. У меня есть одна идея, подал голос помалкивавший до сих пор Киндерлинг. А чем ты? Подозрительно посмотрели мы на подчиненного. Если эти коммерсанты так все запустили, никто не удивится, если один из их кораблей сгорит. Черт, Франц, ты еще не начал, а рассуждаешь, как настоящий пират. Продолжайте с адмиралом в том же духе, и весь мир будет у ваших ног. Ханса под флагом компании W.A. Фридзецо, 1854. Не прошло и нескольких суток, как в одну из ненастных ночей в гавани Бремерхафена случился пожар. Будь на несчастной Акадии хотя бы сокращенный экипаж, пароход, возможно, удалось бы спасти. Но поскольку на борту никого, кроме сгинувшего в огне вечно пьяного сторожа, не случилось, то и тушить оказалось некому. И лишь когда пламя совсем охватило обреченный корабль от трюма до мостика, беду заметили береговые службы и даже вызвали пожарных, но было слишком поздно. С утра в порту собрались многочисленные зеваки и, несмотря на пронизывающий до костей вест, толпились у пирса, послужившего местом последнего упокоения трансатлантического лайнера. Впереди всех, словно зачарованные, стояли сами владельцы Акадии, которые на время зимнего простоя ради экономии даже не стали оформлять страховку и теперь смотрели, как их капиталы превратились в качающиеся на волнах обугленные обломки. А ведь совсем недавно они радостно потирали руки, в расчете задешево выкупить остатки флота Германского Союза для своего проекта трансатлантических перевозок. Теперь же взятые в долг средства предстояло выплачивать, непонятно с каких доходов. Наконец, расстроенные до нельзя коммерсанты отправились к себе в контору, чтобы прикинуть размер убытков и хотя бы попытаться найти выход из сложившегося положения. Прошло, наверное, не менее часа, когда стало понятно, что никакого выхода нет и не может быть, если прямо сейчас не подвернется выгодный фрахт. Как раз в этот момент перед зданием остановился ничем не приметный экипаж, на козлах которого рядом с кучером почему-то сидел матрос. Впрочем, моряков в Бремерхафене было много, так что никто на седока внимания не обратил. Между тем, тот ловко соскочил на землю, затем отворил дверцу и опустил вниз складную ступеньку, после чего вытянулся во фронт, отдавая седоку честь. «Полно тебе, Рогов», — поспешил я успокоить его рвение. «Сказано тебе, мы тут инкогнито. Прошу прощения, ваше императорское высочество», — скороговоркой ответил тот. «Уж так нас на службе выучили. Ладно, службист, коль так стараешься, отдам тебя на учебу в минный класс. Глядишь, в люди выйдешь. Покорнейше благодарим», — без малейшего энтузиазма отозвался матрос. «Только нам и так хорошо. Не хочешь в минеры?» — изумился я, будучи уверен, что это наилучший вариант для его карьеры. «Чего ж тебе надо, собака? Кабы меня кто спросил, так я бы при вашем высочестве насовсем остался. Халдеев вокруг меня и так много, а минер – профессия редкая. Людей вокруг и впрямь немало вьется. А есть ли среди них верные? Ладно, потом потолкуем. Это мы завсегда». Обрадованно отозвался Рогов и, подхватив висевший рядом с входом молоток, несколько раз громко ударил по специальной металлической пластине, после чего широко распахнул дверь. Привлеченные шумом клерки с удивлением рассматривали нас, потом из застекленной конторки вышли хозяева. Судя по всему, господа коммерсанты успели жахнуть сгоря по рюмашке. Возможно, даже не по одной. «Здравствуйте, господа», — пришлось изобразить легкий поклон. «У меня к вам небольшое дело. Мой мундир из-под крылатки виден не был, но они сразу же сообразили, что гость к ним пожаловал непростой. Простите, вы кто? Моя фамилия Романов. Вам должны были сообщить о моем деле». «Ах да, господин Брамми писал нам. Вам нужно зафрахтовать судно?» «Два, увы. Но наша бедная Акадия сгорела сегодня ночью. К сожалению, теперь мы можем предоставить вам только один пароход. Впрочем, у наших друзей есть парусники, если вам будет угодно». «Шесси». Пришлось изобразить крайнюю степень досады. «Но мне нужно два. Причем парохода». «Подождите, ухватились за меня судовладельцы, как утопающие за соломинку. Уверены, что мы сможем договориться. У вас осталась ганза, Явль, та самая, на которой недавно обнаружилась гниль, да вдобавок ко всему и негодные машины». «Герр Романов, это какое-то недоразумение», — забегали глазки коммерсантов. «Все эти разговоры о неисправностях не более чем слухи, распускаемые нашими конкурентами». «Конкурентами?» — оживился я. «А у них есть пароходы?» «Найн, у них нет ни пароходов, ни совести. А у вас, значит, есть?» После этого последовал жесткий торг. Владельцы были не прочь отдать свое судно в аренду, исходя из 5 фунтов стерлингов за брутто-тонну. На что мое высочество им ответило, что это грабеж среди бела дня и больше 10 рублей ассигнациями они не получат. Тем более, что пароход остался только один, и это волей-неволей увеличит количество рейсов, а стало быть и расходы. В процессе торга цена была сначала скинута до 3 фунтов, потом я потребовал более тщательного осмотра корабля, затем: «Господа, а что, если я куплю ваш корабль, как есть, по той цене, что вы заплатили на аукционе, но мы вложили в реконструкцию почти 100 тысяч, что за чушь, там даже порты не заделаны, это легко исправить, не сомневаюсь, причем настолько, что готов заняться этим самостоятельно, так что, по рукам или расходимся, но, 195 тысяч талеров, хотя ладно, войду в ваше бедственное положение, 200 тысяч». Озадаченные купцы не слишком уверенно переглянулись и старшие из партнеров, невысокий и лысоватый Карл Линкуль, решившись, энергично тряхнул головой и протянул мне руку. «Мы согласны». Я, не снимая перчатку, ответил на рукопожатие и распорядился немедленно составить текст купчей. Вписав туда оговоренную сумму, мы удостоверили документ своими подписями. «Господа, предлагаю немедленно отправиться к нотариусу и завершить сделку. Как будет угодно, герр Романов. Кажется, все вышло неплохо. Несколько лет назад немцы купили пароход в США за 270 тысяч американских долларов. После вложили в переоборудование лайнеров боевой пароходофрегат еще 140 тысяч. А теперь я забрал его у бедняк-коммерсантов практически за полцены, если пересчитать в несколько менее полновесные немецкие талеры. Ну, хорошо, урежем осетра, пусть даже на треть дешевле. Это уж наверняка. Тут может возникнуть вопрос, откуда со мной взялась такая сумма. Что же, банк Ротшильдов дает членам нашей семьи практически неограниченный кредит под умеренные 4%, банк Англии вот уже 10 лет как установил ставку в 5, так что сами понимаете, эксклюзив, так сказать. Надеюсь, снаряженный на эти деньги корабль попортит им немало крови. Один Томас Кокрин, будущий 10-кратный граф Дандональд, был обвинен в мошенничестве на бирже в 1814 году и уволен с флота. Воевал в Южной Америке и Греции. В 1832 году был помилован короной и восстановлен в Королевском военно-морском флоте в звании контр-адмирала синего флага. Два пароход «Акадия», построен в 1840 году, в Англии. Продан Германскому Союзу. Немецкое название «Эрцгерцог Иоганн». После распуска флота, списан и продан «Оснс» океанской пароходной компании «Фрица и Кай Карл Линкуль», Бремен в марте 1853 года, затем сдан в аренду британцам в 1855-1856, в 1857 году сдан на слом конторе Маркса, Гринвич. Глава 13. После объявления 9 февраля об отказе императора Николая и от выполнения условий ультиматума и разрыве дипломатических отношений с Францией и Британией, я отдал приказ срочно сворачивать все дела и отправляться домой. Сообщение это застало меня уже в Потсдаме. Побывать в Германии и не посетить прусскую родню было положительно невозможно. Пришлось потратить на по большей части бесполезные расшаркивания почти 2 недели драгоценного времени. Поскольку мой визит носил статус неофициального, сам король Фридрих Вильгельм IV меня не принял. Кронпринц Вильгельм тоже ограничился короткой встречей и предпочел не говорить о делах. Министры же, узнав о подобном невнимании, преисполнились чванства и вели себя крайне холодно. А когда генерал фон Банин понял, что мне прекрасно известно о винтовках Дрейзе, скривил рожу так, будто его накормили лимоном. «Я не знаю, о чем толкует ваше высочество», — практически прогавкал этот напыщенный пруссак. «Но даже если бы у нас имелось нечто подобное, заверяю, мы не стали бы портить отношения с великими державами из-за вашей блажи. Нет, так нет», — пожал я плечами. «Купим то, что есть. Надеюсь, на это нет возражений?» «Нет», — процедил министр, причем по взгляду было видно, костьми ляжет, но будет препятствовать. Впрочем, нельзя сказать, что поездка оказалась совсем неудачной. Удалось договориться о срочных поставках крупной партии серы, приобрести по сходной цене еще 2 десятка 68 фунтовых пушек с полным боезапасом, а также сотню револьверов разных систем от Кольта до только что появившегося Лефаше, и совсем уж неожиданно 1000 нарезных ружейных стволов. Кажется, этой подачкой немцы хотели меня оскорбить, но тут в мою премудрую голову неожиданно пришла удачная мысль. Дело в том, что, обдумывая предстоящую тактику, я неоднократно приходил к мысли о возможности абордажа. Ну а что, скорости невелики, дистанции действенного огня тоже. В такой ситуации очень пригодились бы пулеметы, причем на Марсах, как на будущих броненосцах начала Хаховика, но, чего нет, того нет. Сделать Гатлинг тоже вряд ли получится. Во-первых, мне не знакома его конструкция, ну, кроме вращающегося блока стволов. Во-вторых, под рукой нет оружейника, которому это можно было бы поручить. В-третьих, технологические возможности родной империи, прямо скажем, невелики. Но вдруг меня осенило. Метрольеза как его, Реффи или нет, Монтини, или да какая к черту разница. Главное, что конструкция простая, надежная и вполне работоспособная. Если, конечно, не использовать их так глупо, как это делали нет, будут делать французы во время франко-прусской. Или в этой реальности все будет иначе. В общем, если пушки остались в трюме Греты ждать, когда сойдет лед, то стволы мы взяли с собой. До столицы добрались достаточно быстро. Честно говоря, предчувствия были не самые радужные, а потому ужасно хотелось узнать, как идут дела в мое отсутствие. Поскольку изначально долгой отлучки не планировалось, отчеты никто не присылал, а единственная весточка, полученная по дипломатической почте, была от венценосного отца и гласила: «Возвращайся немедленно». Вся поездка прошла в три этапа. Сначала на Грете добрались до Либавы, оттуда до царского села на Почтовых. Последний участок с комфортом проехали по железной дороге. Путешествие заняло меньше недели, и к середине февраля мы вернулись в Петербург. Несмотря на неразвитость средств связи, Головнин узнал о моем прибытии и встретил нас на заставе. Как всегда прилизанный и безукоризненно одетый, он сдержанно поклонился. «Поздравляю с возвращением, Константин Николаевич. Мы вас очень ждали. Привет. Что новенького? У вас родилась дочь. Что? Прости. Александра Иосифовна разрешилась от бремени чудесной девочкой. Поскольку ваше императорское высочество отсутствовали, государь изъявил желание лично дать ей имя. Восприемником во время крещения выступил ваш августейший брат цесаревич Александр. Черт, все время забываю, что женат. Вдобавок имею теперь уже трех детей, к которым не чувствую ничего, кроме а что я чувствую к ним. На сей раз семья встретила меня в полном составе. То есть Жинка впереди, чуть не сказал на белом коне, а няньки с отпрысками Кости во второй шеренге. Пришлось всем улыбаться, поцеловать жену, отчего она, кажется, была в легком шоке, потрепать по головкам ребятишек. В конце концов, дошла очередь и до новорожденной. Маленькая Вера во время торжественной встречи спокойно дрыхла на руках у дебелой кормилицы. Не знаю почему, но я не смог удержаться и протянул руки к дочери. Откинув краешек кружевной накидки, заглянул в безмятежное личико, и на меня вдруг накатило. Захотелось прижать к себе этот сверток, чтобы никому больше не отдавать. «Мама, а почему папенька больше любит Веру, чем нас?» — неожиданно спросил на французском языке Николка. «Ты ошибаешься, малыш», — тихо ответил, наклонившись к мальчугану. «Что касается строительства канонерских лодок, то могу сказать только одно. Путилов – гений. 9 корпусов уже были готовы, и на них начали монтаж котлов и паровых машин. Еще столько же должны были закончить на следующей неделе. Механизмы, правда, запаздывали, но к середине марта будут и они. Остальные, как заверил меня Николай Иванович, сдадут в апреле или, в крайнем случае, в мае. Что творится на финских верфях, где строились еще 12 канонерок, он не знал, но, судя по отчетам, работа кипела и там. А корветы, строго говоря, вопрос был, что называется, не по окладу. Если за канонерки отвечал он и приданные ему инженеры, то в более крупные единицы в кораблестроительном департаменте вцепились мертвой хваткой и никого до проектирования и постройки не допустили. С ними дела обстоят не столь хорошо, неожиданно не стал отговариваться неведением чиновник. Даже набор еще не готов, вот как, нахмурился я. Завтра же навещу Эллинги. Вам понадобится мое присутствие, если ты не слишком занят, хотя, какой там, конечно же, занят. Для этого время найду, едва заметно улыбнулся Путилов. Совсем забыл, артиллерия готова, насколько мне известно, да. Хорошо, я доволен тобой, если имеются какие-либо нужды, говори. Это не совсем мое дело, ваше императорское высочество, замялся чиновник. Но существуют определенные трудности с комплектованием экипажей. В каком это смысле? На Балтике матросы закончились, с нижними чинами как раз все в порядке. Вот с господами офицерами. Информация, которую до меня донес Путилов, оказалась с одной стороны неожиданной, а с другой, в общем, готовиться к чему-то подобному как раз следовало. Если коротко, то с испокон века служба на галерах была для морских офицеров чем-то вроде наказания, а гребные канонерки, если разобраться, те же самые галеры и есть. Наличие паровой машины в этом смысле мало что меняло. К тому же, у самоваров, такую кличку получили на флоте первые паровики, хватало и своих ненавистников. Все же пенить моря и океаны под белым парусом куда романтичнее, а стоять в дворцовых караулах престижнее. А может, оно и к лучшему, подумал я вслух. В каком смысле? Удивился никак не ожидавший подобной реакции Путилов. Командирами канонерок надо брать людей отчаянных, склонных к нестандартным поступкам, возможно даже нарушению дисциплины, лихих и придурковатых, вроде того, тех, для кого драка с англичанами будет единственным способом исправить карьеру, заявить о себе, и которые не отступит. Таких в нашем флоте хватает, с сомнением покачал головой Николай Иванович, но служить с ними непросто. В том-то и дело, что в военное и мирное время нужны разные люди, и те, кто хороши на плацу, вполне могут оказаться никуда не годны во время схватки. А вот в Кронштадте все обстояло далеко не так радужно, и виной этому прежде всего был я сам, то есть великий князь Константин. Ведь это с его подачи военным губернатором сюда был назначен знаменитый адмирал Литке, и так уж случилось, что именно он стал главным противником моих начинаний. Когда-то Федор Петрович Литке был участником первого кругосветного плавания, совершенного русскими моряками. К слову, командовал той экспедицией батюшка моего секретаря Василий Михайлович Головнин. Затем он сам возглавил кругосветку, в которой прославился как ученый-географ и полярный исследователь. Все эти заслуги не остались незамеченными, и на него буквально пролился дождь наград. Стоит ли удивляться тому, что, начав искать наставника для будущего генерал-адмирала российского флота, выбор сделали именно в его пользу? Костя очень привязался к своему воспитателю и даже называл иногда отцом, и, конечно же, всячески покровительствовал. К несчастью, те далекие времена давно миновали. Генерал-адъютант и вице-адмирал Литке давно забронзовел и был уверен, что знает морское дело гораздо лучше своего воспитанника. В сущности, так оно и было, если бы только паруса не начали уступать чадящим и грохочущим паровым механизмам. К несчастью, старый морской волк об этом даже не подозревал и, получив назначение, принялся за дело с рвением, достойным лучшего применения. Для начала он отменил мое приказание отложить ремонт парусников. Надо заметить, это его решение нашло полное понимание и решительную поддержку в кораблестроительном департаменте. Затем велел вернуть нижних чинов, обучавшихся новым специальностям. Очевидно, Федор Петрович, будучи натурой деятельной, не собирался на этом останавливаться, но на его несчастье я успел вернуться. Головнин хоть и не сразу, но доложил мне о самоуправстве бывшего наставника. Первым моим порывом было вызвать строптивого старика в Питер и разнести на глазах у адмиралтейств совета, но Александр Васильевич постарался меня удержать. «Не горячитесь, Константин Николаевич, от шпица до Зимнего дворца не так уж далеко. А чем это ты? Литке не только губернатор, но и генерал-адъютант. Стало быть, ему не так сложно попасть к государю и пожаловаться на несправедливость. Как думаете, чью сторону тот займет, памятуя немалые заслуги Федора Петровича? И что же прикажешь делать? Давайте рассуждать логически. На сроки строительства канонерок и изготовления мин Литке повлиять не сможет. Все это делают в столице, а значит, за пределами его полномочий. Это так, вынужден был согласиться. Но представляешь, сколько средств и сил будет потрачено впустую. Уже весной тут будет английский флот и парусники, будь они хоть трижды отремонтированы, нам ничем не помогут. Успокойтесь, никто их чинить не собирается. Что объяснись немедленно? Да все просто. Как вы думаете, отчего Кронштадт славится среди судовладельцев как место самого дешевого на Балтике ремонта? Ты хочешь сказать, именно, пока вас не было, в Адмиралтейство неоднократно приходили сметы и отчеты о ремонте различных кораблей. Но хорошо зная наши порядки, практически уверен, что эти суда и их команды не получили и десятой части того, что числится в этих формулярах. Отчего же ты не распорядился остановить это безобразие? Господи Боже, кто я и кто Литке? К тому же он далеко не один, кто замешан в этих махинациях. «Погоди-ка, выходит, мой наставник вор?» «Не совсем», — поморщился Головнин. «Сам он, вполне вероятно, чист. Просто поддерживает установленный порядок, выгоду от которого умеют получать окружающие его люди. Все те, кто заведуют складами, мастерскими и прочими заведениями, приносящими им безгрешный доход. Иногда мне кажется, что эту страну уже не спасти», — пробурчал я. «И ведь не уличишь мерзавцев». «Отчего же», — скривил губы в жесткой улыбке секретарь. «Как раз сейчас, когда корабли вытащены на берег или вмерзли в лед, негодяев можно поймать за руку. К тому же, после дела умершего год назад Политковского один, государь крайне нервно реагирует на известие о казнократстве. И уж если вы не просто обидите заслуженного адмирала, а поймаете его за руку, то вашего бывшего наставника ничто не спасет. Однако, вопрос лишь в том, решится ли ваше императорское высочество нанести подобный удар близкому человеку, поднимется ли, так сказать, рука, и поднимется, и опустится. Глухо ответил я. Что-нибудь еще? Вы давали мне задание узнать о состоянии грибного флота. Да, точно. Что там? Не скрою, известия не самые приятные. После затребования отчетов было выяснено, из общего числа в 159 лодок, числящихся в Свеборге, Оба, Кронштадте и Выборге, совершенно годны только 30. Еще 40 могут быть вооружены и выведены на позиции. Остальные либо за негодностью вытащены на берег, либо используются для перевозки войск, строительных материалов и снаряжения, как наплавные мосты, или служат в качестве плавучего жилья. Чудно. Вероятно, поэтому начальники портов затребовали средства и на их ремонт. Где бумаги? Вот, показал папку Головнин. Дай сюда, отобрал я ее и принялся с удовольствием надрывать запросы. На принятом среди нынешних бюрократов языке это называется вернуть с надгранием, то есть отказать решительно и бесповоротно. Один Политковский Александр Гаврилович, тайный советник, начальник канцелярии Александровского комитета о раненых, более всего известен огромной растратой инвалидного капитала. Глава 14. «Кадры решают все», — сказал один не самый худший правитель нашей страны в моем прежнем мире. «Тут, если мои усилия увенчаются успехом, может и не скажет. Итак, всем понятно, что для новых кораблей нужны командиры, причем желательно храбрые, инициативные и умелые. Как говорится, выберите два из трех. Дело в том, что тактики парового флота просто не существует. Никто, исключая разве что Бутакова на Черном море, не знает, как должны действовать в новых условиях боевые корабли, а с канонерками ситуация и того хуже. Они, в отличие от фрегатов и корветов, еще и совершенно непрестижны. Даже хуже грибных, те хоть не дымят. И что характерно, господа офицеры, если их не устраивает назначение на новый корабль, вполне могут отказаться, и им за это ничего не будет. С другой стороны, а много ли их надо? 40 лодок, стало быть, столько же лейтенантов в качестве командиров, а к ним в придачу по паре мичманов. Неужели не наберем? Вместо последних, к слову сказать, можно гардемаринов старшекурсников, еще механики из вольнонаемных и выучившихся унтеров. Ну и, конечно, лоцманы. И будь я проклят, если в конце войны они не получат чины. В общем, решено. Приглашу молодежь на разговор, причем не в морское собрание и не, упаси бог, в министерство, а к себе, в мраморный дворец. Это сейчас не принято, но именно поэтому произведет на потенциальных единомышленников неизгладимое впечатление. Собрались все в белом зале, предназначенном для торжеств и балов, выстроившись вдоль стен двумя большими группами. В одной офицеры, главным образом молодые, но среди них затесалось некоторое количество высокоблагородий. Понимают, что канонерки не станут воевать сами по себе. Их непременно сведут в небольшие отряды по 3-4 единицы, которым нужны будут начальники. Согласитесь, адмиралам возглавлять столь незначительное соединение даже как-то неприлично, а вот капитанам первого и второго рангов в самый раз. А это участие в боях, записи в формулярах, награды. Рядом с ними, но не смешиваясь, толпились гардемарины выпускного курса. Судя по количеству, в полном составе. Стоило мне войти через широко распахнутые двустворчатые двери, кто-то гаркнул хорошо поставленным командным голосом: «Господа офицеры!» И все разом замолчали, вытянувшись во фронт. Проходя мимо строя, вдруг понял, что не знаю никого из этих людей, то есть Костя их, возможно, и видел, с кем-то даже служил или поздравлял с производством, но вот хотя, нет, во втором ряду, практически не дыша, стоял Брылкин, которому я машинально кивнул. Получив подобный знак внимания, тот буквально расцвел и приосанился, удостоившись заодно от соседей нескольких завистливых взглядов. «Господа», — начал свою речь цитатой из классика, — «я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятное известие». В рядах послышалось нечто вроде смешков. Все же люди вокруг собрались образованные и культурные, и, разумеется, тут же узнали слова из бессмертной комедии Николая Васильевича. «К нам едет ревизор, но не инкогнито от высокого начальства. Нет, все гораздо хуже. На нас идет враг, сильный, безжалостный и коварный, который не станет спрашивать, хорошо ли вы и ваши подчиненные знают устав, тянут ли на плацу ногу и умеют ли выделывать оружейные приемы. Нет, господа, нам придется сдавать совсем другой экзамен. Стрелять, маневрировать, сражаться, проливать кровь, наконец. И что самое ужасное, мы к этому не готовы». Оглядев застывшие ряды, продолжил, добавив в голос стали, видя возмущение присутствующих. «Именно так, господа, нравится вам или нет, но времена парусного флота уходят в небытие. Синоп, без сомнения, последнее большое сражение кораблей, лишенных парасиловых установок, будущее именно за пароходами, которые все мы полупрезрительно звали самоварами. И уже этой весной мы все понесем наказание за свое невежество. У англичан и французов большинство кораблей будут именно таковы, и нам нечего им противопоставить в открытом бою. В Петровском уставе написано, что русский флот, чтобы вступить в сражение, должен на четверть превосходить противника. Так вот, забудьте об этом. У нас не будет не то что превосходства, но даже и равенства. Больше того, день и час, когда придется драться втроем против пяти, станут самыми благоприятными в эту кампанию. Но как это возможно? Подал голос кто-то из глубины строя. А вот так, сейчас на верфях Петербурга строятся винтовые канонерские лодки. Маленькие и слабые на первый взгляд, но им и предстоит вынести на себе основную тяжесть борьбы с врагом. Да, они не могут похвастаться большим количеством пушек, но те немногие, что есть, будут самого крупного калибра, что у нас найдутся. Еще одним преимуществом будет малая осадка. Поэтому вы, точнее те из вас, кто ступит на их палубу, сможете укрываться от врага на мелководье. Война из дуэли колонн превратится в серию небольших схваток, булавочных уколов, если угодно. Выйдите вперед, всадите бомбу в противника и тут же назад, на спасительное мелководье. Днем и ночью, день за днем, пока не прогоним его прочь. Канонерские суда спокон веков так и воюют. Нет, какой ход может дать грибное судно? 3-5 узлов, а самые тихоходные из винтовых будут давать 10. Тут я, конечно, слегка приврал один, но надо же воодушевить бойцов. Большинство же, надеюсь, смогут разгоняться до 12 и больше. С таким ходом и маневренностью вы сможете гоняться за вражескими кораблями, нападать на них с разных сторон, успевая скрыться при ответной атаке. Увы, новой тактики пока нет, но именно нам с вами и предстоит ее создать. Некогда галеры из Компови Петра Великого пробили для нашей страны путь в просторы морей. Нынешним канонеркам предстоит схватиться с куда более серьезным врагом, нежели шведы. Но именно они станут тем мечом, которым мы будем разить врага. Кажется, мне удалось убедить, если не всех, то большинство присутствующих. Ну а что вы хотели? Люди они по большей части молодые, горячие. Патриотизм для них не пустой звук. Есть вопросы? Разрешите, ваше императорское высочество, раздался голос из рядов недавних выпускников морского корпуса. Кто таков? Гардемарин Сергей Тыртов. Берите пример, господа. Пошутил я. Храбрость города берет. Ну, спрашивай, Сережа, а кто возглавит эти новые силы? Немного смутился от всеобщего внимания юноша. Я сам, это будет честью для нас, но, молодой моряк даже растерялся на миг, не зная, как выразить сомнение и не оскорбить члена императорской фамилии. Как вам, вероятно, известно, генералы своих солдат в бой посылают, а адмиралы ведут. Поэтому вам суждено идти в бой под моей командой, а сейчас позвольте представить вам еще одного будущего сослуживца. В этот момент в зал вошла великая княгиня, ведущая за руку нашего сына. Ради такого случая он был переодет из детского платья в матроску. С непередаваемо серьезным выражением лица он прошествовал мимо выстроившихся офицеров. Что же касается успевшей восстановиться после родов Александры Иосифовны, то она и вовсе поразила всех присутствующих на повал, в очередной раз подтвердив звание первой красавицы Петербурга. Подхватив Николку на руки, я громко провозгласил: Перед вами шеф дивизии канонерских лодок великий князь Николай Константинович. Ура! Все собравшиеся тут же ответили приветственными криками, а когда они стихли, вперед снова вышла моя жена. Господа, если вы закончили, прошу оказать честь и отобедать вместе с нами. Столы накрыли в китайском зале, игравшем роль главной столовой, где обычно и кормили гостей во время торжественных приемов. Никаких особых разносолов не подали, все же накормить такую ораву деликатесами накладно даже для великокняжеского бюджета, но, тем не менее, все прилично. Разные закуски: икра, макрель, скумбрия, анчоусы, семга, сырые соти из гусиных почек, на первую перемену солянка с растягаями, к ней портвейн и мадера, затем разварная лососина с соусом тартар и ростбиф а-ля маренго, к ним римский пунш 2 и, разумеется, водка, куда без нее, но все в меру, в финале кофе, сладкие десерты и ликеры. Привычка курить папиросы, доставшаяся мне в наследство от Кости, давала себя знать, и по ходу обеда, когда возникла пауза перед подачей десертов, я зашел в курительную комнату и задымил, задумчиво глядя на занесенные снегом стены Петропавловки и Невский лед. Было о чем подумать. Молодых моряков моя речь затронула. Посмотрим, к чему все выйдет в итоге. Постепенно вокруг меня собралось изрядное количество молодых людей. Сначала осторожно они принялись задавать уточняющие вопросы. Я охотно и благосклонно отвечал, так что они вскоре расхрабрились и даже стали моментами спорить со мной. Так что уже через несколько минут у нас образовался то ли морской клуб, то ли стихийный митинг. Зато стало ясно, что теперь желающих продолжить службу в бригаде конлодок окажется более чем достаточно, что и требовалось доказать. Про марципаны и горячий шоколад все на время забыли, народу в курительную комнату набилось, не протолкнуться. Я буду требовать от вас, господа, готовности драться и, если понадобится, рисковать. Жизни не пожалеем за государя и отечество. Прочувствованно заявил слегка покрасневший от выпитого гардемарин, после чего неблагородно икнул и хотел было спрятаться за спинами товарищей, но не успел. Ну, нет, России не нужно, чтобы вы гибли за нее. Пусть французы тонут за Бель-Франс, да англичане пускают пузыри за старую добрую Англию. Ваша же задача – нанести противнику неприемлемые для него потери, так, чтобы через 100 лет их далеким потомкам икалось при упоминании русских. А ежели вверенная мне канонерка будет пробита или затоплена, под суд отдадут, резонно заметил начавший лысеть капитан-лейтенант, очевидно, уже умудренный жизнью и оттого знающий, как все устроено. Позвольте рекомендоваться, Павел Павлович Левицкий, весьма рад, мы обменялись рукопожатиями. Так вот, любезный Павел Павлович, под суд пойдут те, кто будут от боя уклоняться и осторожничать сверхразумного. Бой, не танцы, могут быть потери. Но если мы достанем врага, честь нам и хвала. Тут не до реверансов, господа, тут вопрос чести русского флага и будущего России. Вечером того же дня довелось встретиться с одним поистине легендарным человеком, подполковником Эдуардом Ивановичем Татлебиным. Да-да, тем самым. О том, что он сейчас в Петербурге, я узнал совершенно случайно, причем, как ни странно, от царя, помня из прошлой жизни, что, по крайней мере, некоторые укрепления на Балтике не соответствуют своему назначению, вплоть до того, что пушки на береговых батареях направлены в сторону от моря, я попросил отца прислать толкового инженера, не связанного с морским ведомством, на предмет проверки.